Поверженные в прах. Через много лет мира и процветания в Фивах дочь Кадма и Гармонии Агава вышла замуж за Пинфея, сына Эхиона, одного из пяти владык-основателей, выживших пяти спартов, как вы помните. Устав царствовать, но, как и многие герои после него, не в силах унять жажду приключений, Кадм как-то раз сказал Гармонии: «Давай отправимся странствовать, повидаем мир. Пинфей готов принять трон, пока нас не будет». Повидали они многое, всевозможные села и города. В путь они подались, как обычная пожилая пара, никаких особых церемоний или перов в свою честь не требовали. Сопровождало их лишь несколько слуг. Как ни печально, Гармония, однако, прихватила с собой и проклятое ожерелье. Много попутешествовав по Греции, они решили навестить царство в Западной Адриатике, к югу от Балкан, ближе к восточному побережью Италии, которое основал их младший сын Иллирий. Оно немудрено получило название Иллирия. Место действия шекспировской «Двенадцатой ночи» и «Грязными руками» Жан-Поля Сартра. Далматинцы, название восходящее к древнеалбанскому слову, означавшему «овца», были иллирийским племенем на северо-западе этой области, и их именем названо Далматское побережье и порода собак. Прибыв на место, Кадм внезапно насторожился и преисполнился необъяснимого страха. Воззвал к небесам: «За последние 30 лет я понимал в глубине души, что убийством того клятого водного змея я прикончил и все возможности счастья для себя и своей жены. Арес безжалостен, он не успокоится, пока не втопчет меня в землю, как змею. Если это утешит его и принесет больше мира моей метущейся судьбе, пусть же завершу я дни свои, скользя во прахе. Да будет так». Не успели эти слова покинуть уста его, как горестная молитва воплотилась в горестной действительности. Тело Кадма начало сжиматься с боков и вытягиваться в длину, кожа заблестела и превратилась в гладкую чешую, а голова уплощилась и приобрела ромбовидные очертания. Язык, что выкрикнул это ужасное желание небесам, теперь трепетал и выстреливал меж двух клыков. Человек, бывший Кадмом, царевичем Тира и царем Фив, пал на землю обычной змеей. Гармония отчаянно возопила: «Боги, жальтесь!» — рыдала она. «Афродита, если ты мать мне, яви любовь! Позволь мне быть на земле с тем, кого люблю я. Плоды этого мира — пыль для меня. Арес, если отец ты мне, яви милость. Зевс, если, как некоторые утверждают, ты мне отец, во имя всего творения сжалься, молю тебя». Услышала ее молитвы, тем не менее, Афина, а не те трое, и она же превратила Гармонию в змею. Гармония скользнула в пыли за своим мужем-змеем, и они любовно обвили друг друга. Пара дожила свои дни в тени храма, посвященного Афине, показываясь лишь когда надо было прогреть кровь в полуденном солнце. Когда кончина приблизилась, Зевс вернул им человеческий облик. Их тела похоронили в Фивах с большими почестями, и Зевс послал двух великих змеев вечно стеречь их усыпальницы. Оставим же Кадма с Гармонией в их беспредельном покое. Они умерли, не ведая, что их младшая дочь Семела, пока их не было дома, выпустила в мир силу, которая изменит его навсегда.